По безмолвной команде нечисть бросилась вперед. Гартош все еще чувствовал рядом с собой плечи товарищей, но понимал, скоро их круг разорвут, сомнут и разорвут. Вновь ему противостоял оборотень. Оборотень, медведь, громадная, но на удивление быстрая туша. От мощного удара лапой Гартош вылетел из круга, прокатился по мостовой и уперся в чей-то труп. Труп оказался не совсем трупом. Недобитый вампир, почувствовав рядом живую плоть, проявил чудеса живучести и вцепился Гартошу в руку, точнее он думал, что в руку, так как тот успел подставить лакеритовый кинжал и расширил улыбку жадного до чужой крови вампира от уха до уха. В следующий момент Гартош уже вскочил на ноги, и вовремя. Медведь-оборотень оказался настойчив, не удосужив своим вниманием бьющихся с его собратьями уцелевших людей. Он вновь устремился к молодому виктонийцу. Да и не он один. Сзади и сбоку заходили два вампира, один из которых, кажется, был высшим. Медведь коротко рявкнул, и вампиры, хоть и нехотя, но отступили. Что это? Благородство или личные счеты? А может, оборотень просто хотел присвоить всю славу победы над нашкодничавшим виктонийцем себе одному? Все эти вопросы пронеслись в голове у Гартоша в доли секунды, но само собой задавать он их никому не стал. Он быстрым пируэтом отогнал вампиров еще на три шага и вплотную занялся медведем. Именно занялся им. Хладнокровным и расчетливым поиском слабых мест у противника, а не спасением собственной жизни. Охватившая его некоторое время назад горячка боя отступила, уступив место ясности разума, четкому пониманию боя и своих действий. Оскол нанес несколько быстрых коротких ударов по лапам медведя, шкура толстая, без хорошего замаха не пробьешь. Но в том-то и дело, что хорошенько размахнуться ему никто не позволит. Медведь был начеку и очень быстр. Укол в сердце оборотня чуть было не лишил Гартоша меча, сильный удар лапы почти выбил его из рук. Магия. Пора применять магию, хотя ее применение здесь, в контролируемой нечистью местности, было сложной задачей. Сложной, но возможной. Гартош приберег магию на потом, но время пришло. Огненный шар застал оборотня врасплох и выжег в его шкуре приличную дыру. Он обиженно и недоуменно заревел и тут же получил удар меча в выжженную рану. Вот так-то, такой большой и такой глупый, не смог закрыться от простейшей магической атаки. Гартош возликовал, но преждевременно. Раны оказались совсем не смертельными и только раззадорили медведя, хотя и значительно замедлили его движение. Медведь снова напал, но Гартош уже не собирался убегать. Он видел, что нанесенная лакеритовым оружием рана не затягивается, как это обычно бывает у оборотней и у других высших, кровь толчками покидала большое сильное тело. Несколько обманных движений. И увернувшись от громадных лап, он нанес медведю длинную царапину на морде. Вот тут, заметив, что для оборотня дело оборачивается плохо, в дело вступили вампиры. Так, благородством больше не пахло. Оставив медведя беспорядочно махать лапами, Гартош метнулся к новым противникам. Быстро вошел в ближний контакт, его кинжал и меч летали с такой невероятной быстротой, что даже шустрые вампиры едва поспевали. А зря, надо успевать отражать лакеритовые удары. Вот, например, этот меч прочертил на кисти низшего кровавую полосу. Будь этот удар нанесен обычным оружием, вампир бы только рассмеялся и тут же прекратил кровотечение. Но сейчас он выронил меч и с искаженным от боли лицом схватился за пораженную руку. Не став добивать почти беспомощного противника, Гартош целиком посвятил свое внимание высшему вампиру. Тот был ловок и умен. Он больше не атаковал противника, а просто сдерживал наскоки этого опасного человека, ожидая, когда придет помощь, а помощь скоро придет, людей осталось совсем мало. Но такое развитие событий не устраивало Гартоша. Не хочешь драться? Уходишь от борьбы? Ладно. Бросив этого противника, он вернулся к прежнему. Чуть ли не демонстративно разрубил низшего вампира, от ключицы до середины груди. Ну, как? Задело. Очень хорошо. Высший вампир потерял самообладание от увиденного и слишком опрометчиво бросился на врага. А его враг сейчас казался настоящей машиной для убийства, машиной беспощадной и все более упивающейся боем. С каждой каплей пролитой чужой крови к Гартошу будто вливалась сила и уверенность и мастерство. То ли предки щедро делились с ним накопленным целыми поколениями, то ли враги отдавали нажитые. Не понять. Но с каждой смертью Гартош словно шире расправлял плечи. Упал на колени и высший вампир, да так и не поднялся, без головы не поднимаются. Удар в глаз прекратил мучения медведя. Кто еще? Ну, вампиры и вурдалаки. Я желаю вашей плоти и крови. Лишних врагов поблизости не оказалось, все были заняты тройкой уцелевших людей. Хотя нет, уже двумя уцелевшими. Дико гикнув, Гартош напал на нечистых со спины. Успел зарубить двоих, один так и не понял, что случилось, другой понял, но оказался не слишком проворен. Трое людей. Гартош из Виктании, Зигул из Риата и Тимар Глотконсиншил из Ларфа, стали спина к спине против семерых высших вампиров. Вдруг пропал тот боевой задор, та легкость, что охватывало тело, та уверенность, когда казалось, что все по силам, это все исчезло. И пришла обреченность и понимание, сейчас все закончится, троим измученным людям не выстоять против семерых нечистых. Их только семеро, увидев скисшую рожу Гартоша, попытался подбодрить его Зигул. «Я видел, как ты разделался с тремя, да и этих двух ты лихо зарубил. Итого пятеро». «Ага», тут же подхватил Тимар, «пятерых отдаем Гартошу, он сегодня в ударе, и нам, так уж и быть, по одному, отобьемся». «Спасибо», благодарно буркнул герой. «Мне сейчас хотя бы от одного отбиться, будто кости из меня вынули, ноги трясутся, не держат». «Бывает», посерьезнел Тимар. «На тебя нашла боевая ярость, я таких немало повидал. Им все нипочем, но когда этот раж проходит, они беспомощнее ребенка. Нам всем сейчас этой ярости не хватает, разнесли бы это сборище в пух и прах. А то они чего-то затевают, не нравится мне это, лучше бы напали». Нечисть действительно вела себя крайне подозрительно. Не добивали оставшихся, оттянулись на десяток шагов, хотя и не выпускали людей из круга. Гартош нутром почувствовал, что что-то затевалось. В воздухе запахло присутствием. Присутствием кого-то или чего-то. Кто-то не заставил себя долго ждать. Гартош и его товарищи почти не удивились, когда из тени дома, где, казалось, негде было прятаться, вышло трое. Две громадных троллеобразных образины и воин с коротко стриженными, белыми как молоко волосами. Голос Тимора был спокоен и даже насмешлив. «Нас почтил своим вниманием сам белый демон. Очень вы мне нужны», не менее насмешливо отозвался тот. «Меня интересуют те шестеро, что прячутся у вас за спинами, и, видимо, ждут, когда вы им оставите как можно меньше врагов». Тимар оглянулся. «Да, да, именно в том доме сидят ваши герои, которые подвигли вас на этот бесполезный поход», продолжил демон. «Они, видимо, хотели просто поразвлечься, да не вышло. Видите ли, мне тоже хочется развлечений, и ваши, так называемые пауки-призраки, как нельзя лучше подходит для этой цели. Ну, где вы там? Мне вас что, за уши вытаскивать? Или назвать настоящими именами? На крыше трехэтажного здания, за спинами расположившихся там лучников, появились два силуэта. Они двигались настолько стремительно, что лучники даже не успели понять, кто и откуда на них напал, как превратились в потенциальных зомби. Кайрос и Иварин спрыгнули и мягко приземлились на мостовую. «Видели?» — тихо спросил Тимар. «Там верных 13-15 шитов. Нормальный человек уже разбился бы. Или переломал бы ноги», — подтвердил Зигул. «Они ведь лучшие из лучших, наверное, много тренировались», — неуверенно предположил Гартош. Тимар фыркнул, но промолчал, все его внимание было уделено происходящему. Из дверей этого же дома появились и остальные пауки-призраки. «И что тебе мешает назвать наши настоящие имена?» Приблизившись к лорду Белому Демону, вкратчиво спросила Викаса. «Боишься, что их услышат наши люди? Неужели ты собираешься отпустить их живыми? Что-то не верится. Живыми. Ваших. Ни за что. Но ведь здесь находятся и мои подданные, а я не хотел бы, чтобы даже они слышали лишнее. А видели? Пускай посмотрит. Да вы подходите, подходите, не стесняйтесь. Уж не этих ли ты нам приготовил в противники?» Кайрос пренебрежительно посмотрел на высшую нечисть. Под тяжелым и ироничным взглядом пауков нечистые забеспокоились и подались назад. «Как ты мог такое подумать?» — искренне обиделся белый демон. «Я думаю, вы будете довольны своими противниками. Нас трое». Абразины обаятельно улыбнулись. «И для комплекта, вот». Из той же тени вышли еще трое. Две девушки и молодой парнишка, на вид примерно того же возраста, что и Гартош. Увидев вновь прибывших, Викаса разъяренно зашипела и схватилась за меч. «Ну, маленькая дрянь, на этот раз ты попалась. Я тебе припомню то розовое платье». Миниатюрная девушка, чем-то неуловимо похожая на Лайтру, звонко рассмеялась и показала Викасе язык. «Все здесь друг друга знают, в представлениях никто не нуждается. Пожалуй, приступим». Тон хозяина был деловит, хотя и немного насмешлив. Противоборствующие стороны обнажили оружие и разбились на пары. Белый демон направился к Кайросу, Викаса буквально прыгнула к своей маленькой сопернице, остальные выбрали себе противников произвольно, во всяком случае, так показалось Гартошу. «Пока до нас никому нет дела, нужно выбираться отсюда», — прошептал Тимар. «На призраков у меня никакой надежды». «У меня тоже», — согласился Зигул. Будто услышав их слова, а может, действительно услышав, на тройку людей посмотрел белый демон. Посмотрел строго и укоризненно, и от этого взгляда Гартош почувствовал, как его тело перестает ему повиноваться, даже язык прилип к зубам, только глаза сохранили кое-какую подвижность, и мысли потекли какие-то вялые и отстраненные. «Бежать? Куда? Зачем? Здесь так интересно». На площади действительно разворачивались интересные события, необычный бой. Затуманенный взгляд Оскола с трудом успевал за происходящим. Немыслимо быстрые полеты мечей и сабель, невероятные прыжки, которым мог позавидовать любой акробат, все это слилось воедино, и в сознании отпечатывались лишь отдельные моменты. Ближе всех мелькали белый демон с Кайросом. «Ха! Белый демон дерется с другим демоном. Стоп!» Неожиданная мысль заставила бежать своих подружек чуть быстрее, хотя сама старалась улизнуть. Гартош с трудом сфокусировал глаза и с еще большим трудом ухватил шуструю мыслишку за хвост. «Это что получается? Раз белый лорд – демон, то и друзья у него – демоны. А кто может противостоять демонам?» «Правильно, другие демоны. Вполне логично. От понимания того, что он додумался до чего-то необычного и очень важного, академик вспотел и почувствовал, как с прояснением в голове появилась подвижность в пальцах, и он мог более живо и осознанно отслеживать ход боя. Он не заметил, чтобы какая-нибудь из сторон надерживала верх или хотя бы получила хоть малейшее преимущество. Демоны, а наш догадливый друг уже почти не сомневался, что все дерущиеся являлись демонами, проявляли владение необычной техникой, недоступной для людей, и буквально творили чудеса. Уверенность Гартоша все крепла. Даже сильные маги не смогли бы так легко манипулировать такими силами, магическими силами. Тем более в этом сложном для магии районе. Неожиданное открытие настолько увлекло Оскола, что он немного отвлекся от наблюдения и не заметил, как ситуация на площади незримо изменилась, незаметно, чуть-чуть. Какими-то более озлобленными стали свои демоны, более уверенно и нагло начали вести себя чужие. Создавалось впечатление, что чужие просто игрались со своими противниками, забавлялись, создавали иллюзию равносильного поединка, а сейчас им просто надоело. Пауков теснили, сгоняли в центр площади, и все попытки вырваться из этого кольца пресекались на корню. Особенно бесилась Викаса. Сознание того, что она ничего не может сделать со своей соперницей, просто выводило ее из себя. Искры с ее меча и молнии из пальцев натыкались на непреодолимую преграду, возводимую смешливой малышкой. В свою очередь удары маленькой демонессы, хоть и изредка, но все же достигали цели, что вызывало бурную реакцию со стороны Викасы. Сомнения отпали, так отборно материться могла только демонесса. Единственный, кто не потерял самообладание, это Иварин и Эзри. Казалось, их не касались бушующие вокруг страсти, они молча и упорно дрались, и даже отступая, ничем не выдавали своего огорчения. Осыпаемый ударами Кайрос что-то выкрикнул. Позади него стало возникать светящееся, все расширяющееся пятно. Портал. Тройка людей почувствовала облегчение и надежду. Сила, струившаяся из портала, ослабила путы, но надежда рухнула почти сразу. В открывшийся проход первым шагнул Эгер, пауки бежали. Бежали, бросая людей на произвол судьбы. Даже не делали никакой попытки вытащить из беды тех, кого сами же заманили в эту ловушку. Перед тем, как исчезнуть в портале, Викаса бросила на людей мимолетный взгляд. Увидев широко раскрытые глаза Гартоша, Викаса на секунду задержалась, нехорошо так прищурилась, но Баратон подтолкнул ее в спину и шагнул следом. Эзари тоже удосужила виктонийца взглядом. Взгляд был холодным и беспристрастным. А вот в глазах Кайроса, уходящего последним, даже мелькнуло сожаление. Надо же! Портал захлопнулся, пауки исчезли. Похоже, что местные демоны не особо и стремились их задержать. Изгнали с позором и ладно. Пораженный предательством, Гартош на миг отвлекся, поэтому услышал лишь последние слова, сказанные белому демону одним из его товарищей. «Справишься и сам». После этого, три вызванных на подмогу демона ступили в тени и пропали. Трое несчастных людей оказались наедине с семью высшими нечистыми и тремя демонами. Неплохо развлеклись, бодро заметил белый демон. Его сопровождающие довольно оскалились, они искренне радовались оказии помахать мечами и размяться с равными по силе. «Повелитель, разреши нам закончить с этими людьми, с уважением», хотя и нетерпеливо обозвался один из вурдалаков. «Успеете, никуда они от вас не денутся. Сперва мне хотелось бы потолковать кое с кем из них». Взгляд демона уперся в Гартоша, и казалось, что он немного удивился тому, что молодой виктониец уже наполовину восстановил подвижность, хотя его товарищи почти не проявляли признаков жизни. Проследив за взглядом повелителя, вурдалак заскрипел зубами. На счету этого недоноска больше всего жизней наших братьев и сестер. Ненависть буквально капала при каждом слове нечистого. Вот это меня и смущает, хотя и не только это. Пробормотал демон. Ну-ка, давайте его сюда. Бесцеремонно растолкав нечистых, верзилы подхватили побледневшего виновника торжества под руки и потащили к заказчику. Упираться было бесполезно и бессмысленно, робкая попытка к бунту привела к тому, что Гартошу чуть не вырвали руки из плеч. Его впихнули в откуда-то вдруг взявшееся деревянное кресло и две тяжелые руки клещами сдавили плечи. «Откуда же ты такой взялся?» Гартош хотел было объяснить непонятливому демону, откуда он взялся, откуда вообще берутся люди и куда следует отправиться ему самому. Но внутренний голос благоразумно отговорил его от столь опрометчивого поступка, и он честно признался. «Я Гартош, из рода осколов. Ишь ты, Гартош, из рода осколов». Демон насмешливо улыбнулся. «Постой, постой. Сын Дангала и внук Руткера». Сын Дангала и внук Руткера гордо кивнул. «Вот какая птица к нам пожаловала. Это кое-что объясняет, хотя и не все. Ну-ка, посмотрим, что ты из себя представляешь». Белый демон протянул руки к голове младшего оскола. Почувствовав, что сейчас произойдет что-то страшное, тот дернулся, но ладони демонов вдавили его в кресло так, что затрещал хребет. Две холодные ладони коснулись его висков. Готовый вырваться крик застрял в горле, леденящий ужас сковал тело, а острая боль отключила сознание. Боль же и вернула его в этот мир. Сознание возвращалось медленно, толчками. В виски будто кто-то воткнул ледяные сосульки. С трудом удалось поднять тяжелые веки. Белый демон сидел напротив, был задумчив и отстранен. Гартош пошевелился. Странно, но его больше никто не держал. Он с хрустом в шее повернул голову, верзилы демоны обнаружились поодаль. Они хоть и старались выглядеть бесстрастно, выглядели озабоченно. Еще дальше сгрудились нечистые. «Удивил ты меня, Гартош, удивил. Кто бы мог подумать?» Вместе с вернувшимся сознанием пришло и любопытство. «И чем это я удивил лорда белого демона? Узнаешь в свое время. Возможно. Это значит, я останусь жив. Да, это значит, я тебя отпущу. Интересно, чем это все закончится? Что закончится? Неважно. Главное, что ты поживешь некоторое время». Любопытство продолжало напирать. «Раз уж ты оставляешь меня в живых, может тогда и ответишь на некоторые вопросы. Может и отвечу». Поколебавшись, с чего начать, Гартош тихо и серьезно попросил. «Расскажи о здешних обитателях». Белый демон посмотрел на него с новым интересом. «Что ж, это, я думаю, будет поучительно послушать и твоим соратникам. Перед их смертью». Тимар и Зигул зашевелились, неведомая сила подтащила и поставила их рядом со сколом. На секунду задумавшись, белый демон начал рассказ. «Это очень древняя земля. Я имею в виду, что тысячи лет назад, именно через земли нынешнего Ларфа, хотя его тогда еще не было и в помине, люди начали заселять этот мир, до этого принадлежащий другим созданиям. Хотя в принципе, Иктив до конца людям не принадлежит и до сих пор. Но это не важно. Вместе с людьми в Иктив пришли и их боги, нефраты. Нефраты – это питающиеся, или подпитывающиеся чужой жизненной силой. Именно богам-нефратам поклонялись люди тогдашнего Иктива. И все шло хорошо, люди плодились и расселялись, всем хватало места в новом мире. Люди были довольны своими богами, боги благосклонны к своей пастве и поддерживали их в борьбе с тогдашними хозяевами Иктива. Так длилось довольно долго, успели образоваться почти все нынешние государства, когда ситуация изменилась. В благополучный мир пришли новые боги. Так часто бывает, Вместо того, чтобы создавать свой собственный мир, расти вместе с ним, вместе преодолевать трудности, многие боги предпочитают прийти на все готовое. Зачем утруждать себя созиданием и строительством? Гораздо легче отобрать, завоевать созданное другими. Новые боги вели себя агрессивно, распространение их религии сопровождалось кровопролитными и жестокими войнами. В конце концов, на всех заселенных людьми землях новая религия победила. На всех, кроме королевства Ларв. Ларв держался дольше всех. Старые боги дали здесь своим противникам серьезный отпор, все нападки со стороны удалось отбить. Тогда новые боги пошли на хитрость. В Ларфе повсеместно создавались тайные храмы новых богов. Их находили и уничтожали, но они плодились, словно грибы после дождя. И, наконец, приверженцев новых богов стало больше, чем сторонников старых. Произошел бунт. Старым богам поклонялась в основном знать, во главе с королем, и совсем немного бедноты. Конечно, они проиграли. Их задавили массой, даже без внешнего вмешательства. И тогда умирающий король провозгласил проклятие. Народ, предавший своих исконных богов, никогда не сможет от них избавиться, в королевстве навсегда останутся места, где старые боги будут иметь полную власть и их не смогут уничтожить, старые боги не дадут покоя предавшему их народу. Так и произошло. Хотя жрецы новых богов и постарались стереть даже память о Нефратах. Проклятие короля имело огромную силу, ведь его произнес последний живущий в Иктиве человек, который пришел в Иктив из другого мира вместе с первыми людьми. Всю свою силу, накопленную за многие тысячи лет, он вложил в это проклятие. С тех пор Ларф не знает покоя. Тысячи лет. Гартош был ошеломлен. Разве может обычный человек прожить тысячи лет? Нефрат, может. Тимар с пониманием кивнул. Все понятно. Отбирая жизнь у других, Нефрат может жить чуть ли не вечно. Белый демон обозленно выкрикнул. Ничего вам не понятно. Вы ничего не знаете про Нефратов, да и не хотите знать. Вы предпочитаете их убивать. Да и они нас убивают. В порядке самозащиты. В основном. Или в качестве возмездия. Проявив мудрость и благоразумие, Зигул подавил конфликт в зародыше. Ты прав, белый демон, мы многого не знаем и не понимаем, так может ты нас просветишь. Чем, по-твоему, так хороши Нефраты? Белый злился недолго, отходчивый оказался парень. Он принялся с воодушевлением объяснять, а люди с интересом слушать. Перед Нефратами открываются огромные возможности. Подпитываясь, они могут жить, как заметил этот мудрый Синьшил, чуть ли не вечно. Но разве это справедливо? Стараясь быть как можно более вежливым, перебил демона Гартош. Один, чтобы подольше пожить, отбирает жизнь у другого. Ты дослушай, а то взяли моду перебивать старших. Зигул, также возмущенный замечанием виктонийца, отвесил ему подзатыльник и извиняющийся посмотрел на демона. Ты уже прости засранца, молодой, нетерпеливый. Демон простил и продолжил. Нефрату не обязательно отбирать жизнь у кого бы то ни было. Как это? Снова не выдержал Гартош, получив новую затрещину, пристыженно умолк. А так это? Огромное количество жизненной силы выделяется при рождении ребенка, и чтобы получить приличную подзарядку, достаточно лишь присутствовать при этом. Раньше нефраты, в основном, таким образом и пополняли свои опустевшие запасы. Рождение одного ребенка способно наполнить пятерых нефратов лет этак на 50, а при экономичном расходе и больше. Конечно, если приходилось заживлять раны или лечиться от чего-нибудь, то силы таяли намного раньше, но все равно их хватало надолго, намного дольше, чем при отборе у взрослого человека. Это что ж, вы детей того, Да не того. Белый демон поморщился, поражаясь непонятливости Гартоша. Я же говорил, при рождении ребенка выделяется огромное количество жизненной силы, дармовой жизненной силы. Если рядом нет никого, кто мог бы эту силу правильно использовать, она просто теряется, растворяется в окружающем мире. То есть это безвредно для ребенка. Конечно, ребенок ничего даже не замечает. И таким образом вы раньше питались. Таким основным образом нефраты раньше подпитывались, хотя существуют и другие способы. Так зачем же вы грызете ни в чем не повинных людей? А потому что эти ни в чем не повинные люди лезут к ни в чем не повинным нефратам. Гартош и белый демон сопели и боролись взглядами. Гартош отвернулся первый. Зигул вновь разрядил обстановку. Ты говорил и о других способах пополнить жизненные запасы. Другие вы и сами знаете. Сейчас основной способ пополнить запасы – за счет ваших людей. Демон произнес это буднично, как само собой разумеющееся. Есть еще способ, в общем-то, он доступен и не нефратам. При сексе также выделяется некоторое количество энергии. Но это лазейка в основном для женщин, мужчина при этом мало что получает, разве что удовольствие. Сами понимаете, Тимар с Зигулом, демоны Абразины, и даже Гартош, с пониманием закивали, в чем, а в этом они с демонами солидарны. Помолчали. Затем вновь самым любопытным оказался Гартош. Зачем же обязательно кусать человека или жрать его, что, по-другому вытянуть силу из него нельзя? Почему нельзя? Можно. Но не всем это доступно. Я, например, могу вытянуть вашу силу одним взглядом. Зрачки демона потемнели. Наша отважная троица испуганно замерла, даже дышать перестали, даже желание задавать вопросы отпало. Ненадолго. А вот обычным нефратам, даже высшим, желательно вас укусить. Вы ведь понимаете, в чем суть нефрата? Гартош замотал головой, не понимает. Чтобы стать нефратом, нужно получить прокол в оболочке, удерживающей вашу жизненную энергию. Через этот прокол ваша сила вытекает, но через него же ее можно и пополнять. А утечку при должной тренировке можно минимизировать. У обычного человека с целой оболочкой жизнь длится не больше, чем ему отпущено при рождении энергии. Может хватить до глубокой старости, а может и не хватить. Если человек сильно болеет, то при этом он усиленно теряет свои жизненные запасы, и тогда ему не бывать долгожителем. А бывает, что у человека изначально нет своих запасов, слишком слабая оболочка не смогла ничего удержать. Такие умирают молодыми, или даже в младенчестве. У нефратов все по-другому. За счет способности пополнять свои запасы, они и живут гораздо дольше и практически не болеют. Так вот, для того чтобы получился прокол в оболочке, нефрат и кусает. Так ему гораздо легче. С нарушением оболочки тела легче нарушить и оболочку энергетическую. Это ведь не такое уж и простое дело, здесь нужно приложить определенные усилия. А пьют вашу кровь и едят ваши органы в основном низшие, им так легче усвоить вашу энергию, высшие вполне могут обойтись и без этого. Ну и плюс устрашающий аспект, что тоже немаловажно. Это в общем все. Еще вопросы есть? Есть, нашелся Гартош. Я так понимаю, самые лакомые вы получаете при рождении ребенка. Правильно понимаешь, дармовая, и при этом не растраченная сила не то, что уже поизношенный взрослый человек или тем более старик. Но вы лишаете нефратов этого лакомства. Здесь слишком мало рождается детей, поэтому этой первозданной силы на всех не хватает, приходится забредать на ваши территории. Я слышал про случаи нападения нечисти на новорожденных. Отобрать жизнь у младенца, это тоже получить лакомство. Тимар задал вопрос как можно спокойней, но чувствовалось, насколько тяжело ему далось это спокойствие. Уродов хватает везде, не стал отпираться демон, я тоже знаю множество случаев, бессмысленной жестокости людей по отношению к нефратам и даже к обычным людям, живущим рядом с ними. И много здесь живет людей. Немного, но есть. Это последователи старой религии, которые живут вместе с нефратами, но еще не решились стать ими. Некоторые родились здесь, некоторые пришли извне. Случается, что так всю жизнь и проживут, не испытав всей радости быть нефратом. Кстати о радости. Что там с патрулем, что вы захватили? Вспомнил Гартош, с чего все началось. А что с патрулем? С патрулем все нормально. Двое стали нефратами и сейчас проходят подготовку и обучение. Я думаю, ваши патрули вскоре вновь с ними встретятся. Демон скоберзно улыбнулся. А из остальных выйдут неплохие свеженькие зомби и тоже послужат благому делу. Это ваше-то дело благое. У Тимура даже щека задергалась от возмущения. Да Синьшил. Защита наших территорий, и наших, в общем-то немногочисленных обитателей, это благое дело. Поэтому-то вы и не можете победить, что не можете понять, что здесь происходит. Синьшил из-под лоба уставился на демона. И что же здесь происходит? Здесь собрались те, кто хочет жить по-своему, кто не хочет изменять традициям предков. И к нам приходит не только из Ларфа, но и из других стран. Во многих местах до сих пор тайно почитают старых богов. И пусть вам это не нравится, вы ничего не сможете сделать. Благодаря проклятию короля. И благодаря проклятию тоже. Но главное в другом. Религия и стиль жизни нефратов всегда были и будут привлекательными для людей, несмотря на то, какие боги правят сейчас с этим миром. И когда вы приходите убивать нефратов, то лишь пополняете их ряды. Вы боитесь и ненавидите их только до тех пор, пока не получите укус высшего. А после, поняв все перспективы новой жизни, сами с удовольствием становитесь на нашу сторону. А почему посвятить в нефраты могут только высшие? Посвятить. Это ты, Гартош, хорошее слово придумал. Объясняю. Получить прокол еще не означает стать нефратом, нужно одно обязательное условие. Нефрат должен не просто сделать прокол, а и поделиться с претендентом частичкой своей жизненной силы, передать ему часть себя, а на это способны только высшие нефраты. Хотите проверить на себе? Белый демон плотоядно облизнул выросшие вдруг клыки. Люди испуганно отшатнулись. «Послушай, уважаемый», — примирительно пробормотал Гартош, — «ты же обещал нас отпустить. Не вас, а тебя». Про остальных разговора не было. Не отводя взгляда от демонов, Тимар потянулся за мечем. Зигул выпрямился и сильнее сдавил спинку опустевшего кресла, в котором до этого сидел Гартош. «Тогда уж убивай и меня. Не хочу опозорить свой род тем, что бросил своих товарищей в беде. Герой, герой». Демон иронично посмотрел на вскочившего юношу, и вдруг лицо его стало жестким, и даже злым. «Ты сам этого захотел, у тебя был шанс. Мои люди изголодались, отдаю вас им». Он взмахнул рукой и нетерпеливо толкающаяся неподалеку нечисть двинулась к людям, но демон вдруг снова их остановил. «А, ладно. Моя доброта сегодня не знает границ. Если пообещаете не поднимать оружие против нефратов, отпущу всех. Я сюда больше не ходок», — недолго раздумывал Зигул. «Особенно после того, как погибли мои друзья. Да и после этого разговора тоже». Демон удовлетворенно кивнул. «Меня тоже сюда больше не заманишь. Разве что загляну так, просто, поболтать». Поняв, что угроза жизни, в общем-то, миновала, Гартош решил проявить чувство юмора. Демон юмор оценил и даже улыбнулся в ответ. «Ну что ж, приходи, поболтаем. А ты, Синьшил, а я не могу тебе этого обещать. Если нечисть, или по-вашему нефраты, вторгнутся на наши земли, я буду их уничтожать». Гартош чуть не сплюнул от досады. Дух бы побрал этого Синьшила. Не мог соврать. Демон оценивающе посмотрел на Тимура. «Я ценю твою честность. Вон твой молодой товарищ буквально бесится, что ты не смог соврать». Молодой товарищ опешил, он что, мысли читает? «Но мне достаточно и того, что ты сказал. Если ты, как и Дегур, которого я когда-то пожалел, не будешь заходить на наши земли, мне этого будет достаточно. Это я могу обещать». «Ну и славно». Демон встал с кресла. «Можете уходить, я вас больше не задерживаю». Люди нерешительно затоптались на месте. «Что, это все? Мы можем идти?» «Да, это все, Гартош. А чего ты ожидал? Парада в вашу честь?» «Да нет, я просто так спросил». «Ну мы пошли. Идите, идите». Лорд Белый Демон остановился вдруг. «Зигул, разреши забрать отсюда тела моих друзей». «Нет уж, это наша добыча, они знали, на что шли. Уходите, давайте, не испытывайте мое терпение». Гартош потащил Зигула. Действительно, незачем испытывать терпение демона, тем более лорда Белого Демона. Зигул это понял и, развернувшись, потопал в нужном направлении. Проходя мимо тел своих погибших друзей, пробормотал короткую молитву и осенил их священным жестом. Оглянувшись, Гартош увидел, как иронично усмехнулся при этом Белый Демон. И вдруг, поддавшись какому-то импульсу, он развернулся и быстрым шагом подошел к лорду. «Я вижу, вы не очень-то торопитесь покинуть это место. Может, передумали и решили остаться?» «Нет, просто у меня к тебе вопрос, последний вопрос. Догадываюсь, какой. Почему ты решил меня отпустить, что тебе во мне стало ясно? Ответь, пожалуйста, а то я буду мучиться до самой смерти». Демон рассмеялся. «Может так случиться, мой молодой друг, что мучиться тебе от этого придется недолго. Ну-ну, не бледней, не обязательно это будет твоя скорая смерть. И все же, скажем так, можешь благодарить за свое спасение одного из своих предков, отца, деда. А вот этого я тебе не скажу, хочу сохранить интригу». «Ну ладно, хоть что-то. Тогда еще один вопрос. Ты уже задал свой последний вопрос». «Да ладно тебе. Я хотел спросить про тебя. Твое имя ведь не Белый Демон. Так тебя называли люди. Как тебя зовут на самом деле?» Гартош заслужил цепкий испытывающий взгляд местного владыки. «Знание моего настоящего имени может принести тебе много неприятностей. Ничего, переживу. Надеюсь. Мое имя Клаирван. Не произноси его вслух нигде, кроме земель нефратов, это может стоить тебе жизни. Спасибо тебе, Клаирван, ты сделал щедрый подарок, я его не забуду». Гартош отвесил легкий поклон и поспешил за товарищами. «Не забудешь, Гартош, не забудешь», — прошептал Белый Лорд. К тому, кто назвался Клаирваном, подошли сопровождающие его везде демоны. «Зачем ты отпустил молодого виктонийца, мне понятно», — сказал один из них. «А вот зачем отпустил остальных? Люди в недоумении. Иногда полезнее отпустить врага, чем убить его. Я думаю, что людям той стороны полезно будет узнать, что здесь случилось. А словам этого молодого виктонийца не все смогут поверить. А вот когда их подтвердят Синьшил и волонтер из Риата, то многие задумаются, и я думаю, что многое изменится. А нашим людям скажи, пусть готовятся принимать новых обращенных. После случившегося сегодня их число возрастет многократно». 9. Возвращение нашей чудом выжившей тройки нельзя назвать триумфальным. Всю дорогу по территории нефратов они ждали стрелы или арбалетного болта в спину. Но спины резали лишь злые, полные ненависти взгляды. А вот выйдя, уже в сумерках, в пограничные кварталы, они чуть было не попали в переплет. Курсирующие там усиленные патрули получили приказ стрелять в любое проявление жизни. Якобы весь карательный отряд погиб, и нечисть может воспользоваться хитростью, пустить впереди зомби из этого отряда или даже новообращенных нечистых. Тимар и Зигул долго переругивались с патрульными. Все оказались новыми, незнакомыми. Доказать, что ты не вампир и не вурдалак, никак не удавалось. На любое слово патрульные отвечали стрелой. Молчавшему до этого Гартошу пришлось пустить в ход угрозы. Пожаловаться отцу и деду, не самым последним людям в Виктании. Обстрел на какое-то время прекратился. Из казармы вызвали Игора Товом, для опознания. Не без опаски выйдя на середину улицы, на свет факелов, Игорь окликнул вновь прибывших. «Эй, кто там называется Гартошем?» «Я здесь, Игорь». Гартош на мгновение высунулся из-за угла. Стрела тут же напомнила ему, что этого делать нельзя, рановато. «Сперва нужно доказать, что ты нормальный человек. Игорь, скажи этим чересчур нервным ублюдкам, если они не перестанут стрелять, я и не будучи вурдалаком перегрызу им горло». Игорь что-то кивнул в темноту, за ярко горящими факелами темнота сгущалась особенно непроглядная, сколько там собралось народу непонятно, и вновь обратился к Гартошу. «Стрелять пока не будут. Выйди на свет один, покажись. Голос похож, глянем на тебя поближе». Не без основания опасаясь за свою жизнь, вызываемый вышел из-за надежного укрытия. Немного постоял, привыкая к ярким факелам и ожидая свиста стрелы. Не дождавшись, медленно подошел к Игору. «Ну вот он я, Синьшил. Да вижу, что ты. Никак опять удалось остаться в живых. Не просто в живых, я опять не получил ни одной царапины. А вот насчет царапин мы сейчас и проверим. Положи оружие на землю и раздевайся». Гартош безропотно сложил оружие и начал раздеваться. Из темноты вынырнули трое. Один шустро подобрал оружие, двое других вместе с Игорем внимательно осмотрели подозреваемого. Дойдя до нижнего белья, он на миг остановился. «Подштанники тоже снимать?» «Обязательно», без тени улыбки ответил один из досмотрщиков. От этой нечисти всякой подлости можно ожидать. Было сыро и холодно, и Гартош быстро продрог. Он с трудом дождался конца осмотра. «Чисто», — нехотя сообщил остальным старшей досмотровой группы. Судя по всему, ему не терпелось прикончить лазутчика нечистого.